Я иду по дороге земной, через бури иду и дожди, но я знаю, Спаситель со мной на нелегком и долгом пути. Я не знаю, что завтрашний день принесет, я не знаю, что ждет впереди, но я знаю, что рядом Спаситель идет, значит, можно спокойно идти. Каждым шагом труднее дышать, нелегко покорять высоту. Чем до отчизны дойду. Ты по этой тропинке прошел до меня, ты открыл мне спасение путь, и слезами твоими омылась земля, чтобы я мог свободно страдал.